Технология создания аудиокниг. Чтец аудиокниг – явление уникальное. С одной стороны, он выступает в роли, собственно, чтеца, а с другой стороны, он выступает в роли звукорежиссера. И если с ролью чтеца все более или менее понятно, мы уже говорили об этом, то вот с ролью звукорежиссера все совсем неоднозначно. Рассматриваемый нами процесс создания аудиокниг состоит из двух частей. Первая часть – это, собственно, чтение текста. Вторая часть – это контроль процесса звукозаписи и постпродакшн. Именно на эту вторую часть затрачивается львиная часть времени производства аудиокниги. К сожалению, сам процесс чтения глубокой оптимизации не поддается, чего нельзя сказать о записи и постобработке. К моему глубокому сожалению, почти весь представленный на эту тему материал в сети посвящен исключительно обработке музыки, клипов, песен, аранжировок и так далее. В чем их принципиальное отличие от аудиокниг? Ответ лежит на поверхности. Продолжительность. Какова средняя продолжительность музыкального файла? 2-5 минут, а аудиокниги? 6-15 часов. И что, спросите вы? А то, что методы обработки, применяемые к 2-5-минутным файлам, неприменимы к многочасовым произведениям, даже если они разбиты на множество небольших фрагментов, например, глав минут по 20-30. Почему неприменимы? Представьте, что вы вручную вычищаете дефекты 2-5-минутного аудиофайла. Сколько времени вы на это затратите? Час? Два? Пять? А теперь попробуйте проделать тот же фокус с 10-часовым произведением. За месяц уложитесь? Вот именно. Если редактор аудиофайла может и, наверное, должен вылизывать каждый такт клипа, то вы не можете себе этого позволить, хотя бы из чисто меркантильных соображений. Помните наши задачки из арифметики Пупкина? Чтобы обеспечить себе более или менее сносный заработок, вы должны записывать порядка 30-50 книг в год. Да-да, 3-4 книги в месяц или хотя бы одну книгу в неделю. Если одна книга в среднем 8-10 часов готового аудиоконтента, то ежедневно вы должны записывать и обрабатывать 1,5-2 часа аудиоконтента. Казалось бы, всего 2 часа, легкие деньги. Но давайте посчитаем, сколько нам понадобится на это времени. Для того, чтобы начитать 1 час аудиоконтента, мне необходимо в среднем 2 часа. Значит, на 2 часа аудиозаписи надо потратить 4 часа как минимум. Поверьте, это очень хороший показатель. Да, бывают дни, когда я укладываюсь и в 1,5 часа, но это бывает нечасто и зависит от степени сложности текста, знакомства с материалом, то есть когда вы в теме, и все слова вам в принципе знакомы, и не надо искать в словарях их правильное произношение. А сколько времени приходится тратить на поиск правильного произношения имен, фамилий, географических названий или специфических терминов? Если вы начинающий чтец, то у вас уйдет гораздо больше времени. Но давайте продолжим наш расчет, исходя из этих цифр. Цель этой книги – научить вас, как уложиться в этот придуманный мной норматив. Теперь надо довести до ума нашу запись. Если вы вручную будете удалять дефекты вашей записи, то только на прослушивание один раз записанных файлов вам потребуется 2 часа. А ведь еще надо локализовать артефакты и грамотно его удалить, так, чтобы не возник другой дефект. А после прослушайте еще раз, плюс 2 часа, и, возможно, внести еще правки. Как видите, речь не идет о 4 часах на обработку. Такими темпами вам потребуется как минимум вдвое больше. Что же у нас получилось, как модно говорить, в сухом остатке? 4 часа на запись 2 часов контента. 4 часа на обработку. Как быстро вы читаете про себя? Наверное, раза в 2 быстрее, чем вслух. Значит, прибавьте еще 1 час на предварительное чтение, просто прочитать, записываемого фрагмента. А ведь и это еще не все. Еще надо произвести постобработку. Добавить компрессии, может быть, чуть-чуть эквализации, может убрать чуточку низов и добавить верхов, вставить какие-то аудиоэффекты, выделить названия глав, ссылки, сноски и примечания, и это тоже время. То есть работать вам придется ежедневно по 12 часов как минимум, без перерыва на отдых и прием пищи. Такого темпа не выдержит никто. Такая вот грустная арифметика. Хорошая новость. Есть люди, которые записывают такое количество книг и даже больше. И работают они не по 24 часа в сутки. Надеюсь, вы тоже после прослушивания этой книги войдете в их число. Но, боже, как, Холмс? Элементарно, Ватсон. Надо просто разработать технологию создания аудиокниги. Разбить процесс на операции и переходы от одной операции к другой. Проанализировать узкие места, минимизировать временные потери и вуаля. Технология готова. Используя ее на запись книги, вы будете тратить 3-5 дней, работая по 4-6 часов в день. Невероятно, Холмс! Поверьте, мой дорогой Ватсон, научный подход творит чудеса. Что значит создать технологию создания аудиокниги? Это значит, что надо описать технологическую цепочку всего процесса создания книги от прочтения текста до расстановки тегов аудиофайлов. Технологическая цепочка — это последовательность операций по подбору, настройке и подготовке оборудования, работа с текстом, непосредственно начитка текста, обработка готового аудиоконтента. Посчитать, сколько времени занимает каждый конкретный этап и понять, как можно сократить непроизводственные потери времени. Непроизводственные потери времени – это временные затраты, не связанные непосредственно с записью аудиоконтента. Почему надо сокращать непроизводственные временные затраты? Потому что сокращение производственных затрат ограничено физическими кондициями каждого отдельно взятого чтеца. Как говорится, выше головы не прыгнешь. Производственные затраты мы будем обсуждать, но главное для нас именно непроизводственные затраты. Почему возможно минимизировать временные затраты? Потому что, как уже говорилось, запись аудиокниги сильно отличается от записи музыки. Аудиокнига — это, в отличие от записи музыки, работа одного инструмента — голоса. Соответственно, всякие трудности со сведением, панорамированием, миксом и так далее нас, чтецов аудиокниг, практически не касаются. Если, конечно, вы не планируете записать аудиоспектакль. Если вы используете одно и то же оборудование в одном и том же помещении, то и все настройки у вас будут практически неизменными. Именно это и позволяет говорить о разработке технологии создания аудиокниг или об описании и использовании повторяющихся типовых операций подготовки, записи и обработки аудиоконтента. Работу нашу мы выстроим следующим образом. Вначале мы опишем основные операции нашей технологической цепочки, а затем решим, как оптимизировать эти операции в наших интересах. Первое. Подготовка аудиостудии к записи. Второе. Работа с текстом. Третье. Адаптация DAW под проект. Четвертое. Коррекция голоса. Пятое. Запись. Шестое. Редактура. Седьмое. Постпродакшн.